Глава 9. После партбюро Юра, не заходя домой, решил поехать на пятилетку. Ребята поймут, посочувствуют, и, глядишь, будет легче. Он остановил попутную машину, забрался в кузов и прижался спиной к кабине. Шел мелкий, как крупа, снег. Сопки расплывались в молочной хмуре, сливаясь с низкими облаками. Всюду лежали сугробы. Снег выпал в середине сентября и больше не растаял. Все это время промелькнуло в хлопотах, совещаниях, конференциях и слетах. Прибавилось число машин, а мест стоянок не было. За лето поселок вырос, и снова будут перебои с дровами. Пронзительный ветер ударил в лицо. Юра поднял воротник и тяжело вздохнул. В кандидаты партии не приняли, посоветовали подождать. Все это может быть и правильно, прошляпил с Урмузовым. Политическая близорукость, беспечность. Обидно, что у Расманова все как по маслу. А уж если говорить на чистоту, то он сволочной парень. Юре стало еще тяжелее, когда он вспомнил, с каким недоброжелательством отнесся к нему новый начальник райотдела Зорин. Он ухватился за Олега, когда начали обсуждать кандидатуры комсомольцев, пожелавших работать в органах. Не выступит Татьяна с решительной критикой и прошел бы. А чекист обязан разбираться, с кем имеет дело. Вот тут и пойми. Мотор тяжело зарычал, и машина медленно поползла на подъем. Значит, проехали прииск «Загадка». Юра закутался поплотней. Водитель остановил машину, выскочил из кабины и начал простукивать баллоны. «Последние известия слыхали?» – спросил он. Юра отбросил воротник и выглянул через борт. «Это что, о снижении цен на продовольственные товары? Здорово идут наши дела!» «Я не о том. А что?» «Я имею в виду передвижение наркомов. Но Рыкова сняли со связи, это ясно, оппозиционер. А вот за что передвинули туда Ягоду?» «Значит, просмотрел, прохлопал, устарел». «Значит, так надо. А кто же теперь наркомом?» Водитель поправил капот, прикрыл радиатор, проверил крючки бортов и заглянул в кузов. «Какой-то новый товарищ, Ежов!» Юра снова завернулся в шубу. «Эх, на материк бы да добиться отправки в Испанию», — подумал он, вспомнив письмо Белоглазова. Тот сообщал, что кое-кто из знакомых парней попал в интернациональную бригаду. «Провозишься с разными Урмузовыми, да нахватаешь взысканий. А может, солдат из него получился бы неплохой? А что, здоров, молод, к службе пригоден, да вроде бы и не трус». Юра размечтался и не заметил, как задремал. И снилось ему, что он в республиканской Испании едет на танке. Ветер дует в лицо, пули свистят над головой, рядом рвутся снаряды, мотор свирепо ревет, и лезет танк на вражеские укрепления и давит всю фашистскую нечисть. Татьяна жила в маленькой комнатке, предусмотренной при строительстве общежития, как сушилка. Одна стена соприкасалась с плитой кухни, и потому всегда была теплой. В комнате стол, стул и кровать. А больше и не надо. Татьяна задержалась в комитете и вернулась в общежитие вечером. Она на ощупь вставила ключ и открыла дверь. Резкий запах духов удивил ее. Не переступая порога, включила свет. На столе в изящном кувшине стоял букет васильков. Зимой на Колыме цветы и такие, каких она еще не встречала. Она подбежала и хотела понюхать, и только тогда рассмотрела, что букет искусственный. Но из чего он сделан? Это не бумага, не ткань, и не что-то знакомое. Издали он казался живым, нежным. Потрогала. Лепестки твердые. Татьяна разволновалась. Кто изготовил их? Кто принес и каким образом они оказались на столе? Она вышла на кухню и спросила Дневального. Нет, он тоже не имел никакого понятия. Да и ключ один, и только у нее. Татьяна сбросила шубку и уселась к окну, продолжая рассматривать таинственный подарок. Она хотела вынуть букет и получше рассмотреть кувшин,